свадьбу Бальтазара справляли в загородном доме. Он, его друзья, Фабиан, Пульхер, все дивились несравненной красоте Кандиды, волшебной прелести ее одеяния, всего существа. То в самом деле были чары, ибо присутствовавшая на свадьбе под видом канонисы фон Розеншон фея Розабельверде, позабыв свой гнев, сама одела Кандиду и убрала ее пышными и прекрасными розами. А ведь хорошо известно, что платье пойдет хоть кому, ежели за дело возьмется фея. Кроме того, Розабельверде подарила прелестной невесте сверкающее ожерелье, магическое действие коего проявлялось в том, что, надев его, она уже никогда не могла быть раздосадована какой-нибудь безделицей, дурно завязанным бантом, плохо удавшейся прической, пятном на белье или чем-нибудь тому подобным. Эта способность, которой ожерелье наделяло Кандиду, придавала ее лицу особенную прелесть и приветливую веселость. Молодые были на седьмом небе, и такое действие оказывали на них тайные чары мудрого Альпануса, все же находили слова и взоры для собравшихся милых друзей. Проспер Альпанус и Розабельверде позаботились о том, чтобы день свадьбы был ознаменован прекраснейшими чудесами. Повсюду из кустов и деревьев доносилась сладостная гармония любви. Меж тем, как из-под земли вырастали мерцающие столы, обремененные великолепнейшими яствами и хрустальными графинами, из которых струилось благороднейшее вино, разливавшееся огнем по жилам. Настала ночь, и огненные радуги перекинулись над парком, и сверкающие птицы и насекомые запорхали вокруг. И когда они встряхивали крыльями, с них сыпались миллионы искр и составляли различные прелестные фигуры, которые беспрестанно сменялись, плясали и кувыркались в воздухе и внезапно исчезали в кустах. И все громче звучала лесная музыка, и ночной ветер разносил таинственный шепот и сладостное благоухание. Бальтазар, Кандида, гости признали действие могущественных чар Проспера Альпануса. Но мож Терпин, захмелев, громко смеялся и уверял, что за всем этим скрывается никто иной, как продувной молодчик, оперный декоратор и фейерверкер князя. Раздались резкие удары колокола. Блестящий золотой жук опустился на плечо Проспера Альпануса, и, казалось, что-то тихонько прожужжал ему на ухо. Проспер Альпанус поднялся со своего места и сказал торжественно и серьезно: «Любезный Бальтазар, прелестная Кандида, друзья мои, настало время. Лотос зовет. Я принужден с вами расстаться». Тут он подошел к юной чете, стал с ней тихо беседовать. Оба, Бальтазар и Кандида, были очень растроганы. Казалось, Проспер преподал им различные благие советы. Он обнял их с нежной горячностью. Затем он обратился к фройлен фон Розеншон и также тихо заговорил с ней. Вероятно, она надавала ему различные поручения по части волшебства и фей, и он весьма охотно взялся их исполнить. Меж тем с облаков спустилась маленькая хрустальная карета, влекомая двумя сверкающими стрекозами, которыми правил серебристый фазан. «Прощайте! Прощайте!» — воскликнул Проспер Альпанус, сел в карету и стал подниматься все выше и выше над полыхающими радугами, пока, наконец, не сверкнул в небесной выси маленькой звездочкой, скрывшейся в облаках. «Прекрасный Монгольфьер!» — прохрипел Мош Терпин и, одаленный вином, погрузился в глубокий сон. Бальтазар, вняв советом Проспера Альпануса, извлекая разумную пользу из обладания чудесной усадьбой, сделался в самом деле хорошим поэтом. А так как другие свойства этого имения, о которых говорил, имея в виду Кандиду, Проспер Альпанус, вполне оправдались, и так как Кандида никогда не снимала ожерелье, подаренного ей на свадьбе Канониссы и Розеншон, то Бальтазар зажил в счастливом супружестве радости и блаженстве, как только мог когда-либо зажить поэт с прелестной молодой женой. И таким образом сказка о крошке Цахис по прозванию Цинобер теперь и впрямь получила радостный конец.